Глава 5. Целый день, пока я переходила с одного занятия на другое, во мне росли яркая злость, пряная горечь и, конечно же, надежда. Я беспокойно металась с одной мысли к другой, не находя ответов. «Сейгун, что случилось? Я чувствую твою нервозность», — всполошилась я, когда наконец-то обратила внимание на его молчание. Этот день вымотал меня. С лекции на лекцию, после на дополнительные занятия, потом к волколакам, которые скорее выглядели как огромные псы. Наставник наблюдал за нами. Псы ели с рук, словно игривые безобидные щенки. Похоже, что у меня теперь личная стая. «Эй, потише вы!» Они норовили потереться об ноги, оставляя шерсти на одежде и чуть не заваливая на землю в попытках лизнуть руки. «Предок, ты чего замечтался?» Снова обратилась я к нему. «О Грей, небось, думаешь?» «Ох, Сати», — выдохнул Сейгун, — «не хотел тебя расстраивать, но мой долг предупредить и рассказать все, что знаю сам». «О чем ты?» «О твоих силах, Феникса и Божественной. Эти дни ты не похожа на ту девушку, которая нашла кусок Муромати в оружейной. Слишком многое свалилось на тебя. Твое поведение, Сати, будто что-то напоминало мне, что-то давно ушедшее, но важное. Прости, я и забыл, что видел подобное прежде. Просто произошло это около 9 веков назад». «Расскажешь?» — спросила я, обеспокоенно всматриваясь в его лицо. «Расскажу», — ответил он. «За 1000 лет до твоего прибытия на Энду. Чтобы рассказать о том, что я вспомнил, нужно вернуться к самому появлению людей в этом мире. Все началось с нас. Я, молодой и безрассудный полководец, вел своих воинов в очередной поход по захвату ближайших к границе земель. Наш путь лежал через горный перевал, и мы умудрились заблудиться. Закончились провизия и вода. Мы съели всех лошадей, кроме моего коня. Стоял невозможный для гор зной. Воздух сушил мои легкие, вызывая хриплый кашель, дерущий горло. Мы, наконец, нашли прохладные пещеры, и потрескавшимися от жажды губами я скомандовал... «Привал. Воины не роптали, не принято тогда было, но я видел, как им тяжело. За последние куски вяленого мяса они чуть не передрались. Когда я потерял надежду и подумал, что мы так и останемся навечно в тех пещерах, мои разведчики нашли нечто в недрах гор. Низко согнувшись, я вполз в небольшой грот, где бледно мерцала пленка портала. О магии мы знали с детства и верили в нее, как и в священных китайских духов». Да, я был полководцем Китайской империи и участвовал в войнах, которые не прекращались ни на день. Мой полк, изможденный походом, согласился перейти в другой мир. Мы поверили, что духи даровали нам спасение. 500 воинов и я облюбовали плодородные земли, силой выгнав жителей с насиженных мест. Мы выучили их язык, осели и построили город. Моя армия провозгласила меня королем людей. После перехода в другой мир у воинов, как и у меня... начала проявляться магия, спавшая на земле. Единственное, в чем мы нуждались и без чего просто не смогли бы существовать и жить полноценно — женщины. Поэтому, с моего разрешения, воины женились на украденных девушках кочевников. Так начали появляться дети с более чистым даром — магии. Кочевники, жившие здесь издревле, представляли собой дикую смесь рас, изгнанные из всех королевств и осевшие на свободной территории. Эти земли теперь и стали королевством магов. Я был рад и горд, что создал целое королевство. Пока я налаживал торговые и политические связи, мои люди бесчинствовали на моих же землях, истребляя отроков, младенцев и забирая себе женщин. Тогда ко мне и попал юный мальчишка, которого из-за длинных волос и смазливого личика приняли за девушку и преподнесли мне в дар. Мальчик был полуэльфом-полуфениксом, единственный из виденных мной за всю жизнь. Боги вознаградили его не только магией, но и божественной искрой, думаю, для того, чтобы он мог покарать мою армию за изживание кочевников. Мальчишку я сделал слугой и воспитывал. Но он заболел. Только сейчас я понял, что произошло. Его магия не уживалась с божественной силой, образуя диссонанс в теле подростка. Он умер через год после того, как попал ко мне. Все усилия лекарей были тщетны. Его тело во время болезни опутали черные прожилки, проступая под кожей и рисуя ужасные чернильные узоры. «Мне стало страшно за тебя, Сати. Мальчишка ведь был наполовину эльфом, а значит, физически сильнее, чем ты. Если он сгорел за год, то у тебя и того меньше времени. Слушая рассказ Сейгуна, я чувствовала скорее облегчение от того, что кто-то это уже проходил до меня. Знаешь, один из моих любимых писателей как-то сказал: «Мне всегда казалось, случилось, значит, случилось. Какая к черту разница, почему небо в очередной раз рухнуло мне на голову? Оно рухнуло, следовательно, мне надо выстоять. К чему я это все?» Я закатала рукав туники, и Сейгун расширенными от ужаса глазами смотрел, как от локтя к запястью протянулась уже заметная черная паутина, 10 сантиметров в длину. «Сати!» — воскликнул он, схватившись за голову. «Мы что-нибудь придумаем, слышишь?» Я покинула загоны и вошла в коридоры Академии, листая учебник, взятый с собой. И тут же столкнулась с подругой, ударившись лоб в лоб. По всему выходило, что Ронарика выбежала из аудитории. «Черт, Ронни, прости!» Я улыбнулась, потирая место ушиба. «Ничего». Она приобняла меня за плечи. «Что читаешь?» — спросила, заглядывая в книгу. У Ронарики был странный бегающий взгляд, словно она хотела что-то скрыть. Я вздохнула. «Все тоже». Я не смогла сегодня связаться с владыкой Самюилом. А мне очень нужно узнать у одного наглого вампира-бога, видел ли он моего Хироса. «Давай попробуем завтра, хорошо?» — предложила она, а я кивнула. «Пойдем к себе, день тяжелый выдался. Не знаю, как ты, а я мечтаю укутаться в одеяло и заснуть». Я внимательно скользила взглядом по ее лицу. Что-то было не так. «Свет от маг-светильников, конечно, плохой, но все равно заметно, что ты рыдала. Что случилось? Кого бить будем?» — потребовала я, остановившись. Ронарика покачала головой. «Не сейчас, ладно? Если это Шарахсин тебя достает, то я ему хвост точно оторву», — вспылила я. Ронни невольно улыбнулась и снова покачала головой. «Нет, не достает. Дракон ни при чем. Хватит на него охотиться». «Тогда расскажи. Хватит тайн». «Поэтому и молчу». Она сцепила руки в замок, потому что случайно услышала твою тайну. На этих словах она открыла мне сознание. Услышав наш с Сейгуном разговор, она ощутила тоску, хотя история наставника показалась Ронарике любопытной. Ее морально придавило осознание моей возможной гибели. В ее мыслях я видела, как Ронарика залетела в пустую аудиторию и присела на ближайшую скамью. «Что ты здесь забыла?» — презрительно громыхнул мужской голос. Она подняла голову и быстро стерла с лица влажные дорожки слез. «Шарахсин». Ронарика случайно зашла в его аудиторию. Оторвавшись от бумаг за столом, он стремительно приблизился. Нахмурившись, молча рассматривал ее лицо. Протянул руку и бесцеремонно схватил за подбородок, заставляя смотреть в глаза. «Ронарика, что случилось?» Его голос звучал обеспокоенно. Она отцепила его руки и встала. «Все в порядке, я зашла по ошибке». Он снова схватил ее, только уже за руку выше локтя. «Я спросил, что случилось? Ты плачешь. Почему?» Что у него за коктейль из эмоций, который Ронни сейчас чувствовала своим даром? Ему словно было жаль ее. Она только процедила: «Камагистр, Шарахсин, отпустите мою руку и дайте уйти». Дракон смягчился, заметив, что ей плохо. Силой притянул к себе и крепко обнял. «Поплачь, Рика». Сократил он ее имя, и это вышло так естественно. «Иногда слезы — лучшее лекарство от всего». И она послушалась, словно маленькая девочка, разрыдавшись у него в объятиях. Намочила ему рубашку и жилет. Шарахсин не утешал и не успокаивал, просто крепко держал в кольце своих рук, даря защищенность. Через некоторое время она отстранилась, так и не решившись взглянуть в его глаза. «Я пойду». «Ты заходи, если нужно будет». Протянул он, и это звучало не издевательски, а скорее сочувственно. Ронни стало стыдно. Не оборачиваясь, она почти выбежала из аудитории. «Ну а дальше мы столкнулись». Устало закончила демоница. В ту ночь я думала, что не усну. Но провалилась в сновидение, едва моя голова коснулась подушки. Я целый день мысленно чертыхалась, поминая Абадона. Неудивительно, что он мне приснился. Точнее, я снова с помощью божественной силы перенеслась на вампирские земли, очутившись в его поместье. Там тоже наступила ночь. Две луны отражались в многочисленных окнах стеклянного коридора. Под потолком тускло горели магические светильники. Я услышала звук приближающихся шагов. Беловолосый мужчина показался из-за поворота, на ходу подписывая и протягивая бумаги идущему рядом пожилому мужчине, похожему на дворецкого или управляющего. «Аскелетон, на сегодня все», — Остаток ночи прошу, не доставай меня этими бумагами. И проследи за нашей слишком прыткой гостьей. Ее мельтешение передо мной порядком злит». Дворецкий хитро ухмыльнулся, но почтительно поклонился и ушел. До меня вдруг дошло, что я слышу, о чем они говорят. А это уже хорошо. Я билась в невидимые стекла и кричала, не зная, как дать ему понять, что я здесь. Абадон, не пройдя и половины длинного коридора, резко остановился, обернувшись прямо на меня. «Сати?» «Да, я здесь и очень зла на тебя», — хмуро проворчала я, прекрасно понимая, что он меня не слышит. «Птичка, я в курсе, что ты не знаешь, как обращаться с моей силой», — протянул он. «Но поговорить мы можем». Абадон кивнул на стекло во всю длину коридора. «Я не понимаю», — ответила я снова вслух. «Если ты здесь, просто подумай о том, что хочешь сказать мне или спросить», — терпеливо объяснял мужчина. Подошел к стеклу, подышал на него, и то запотело. «Попробуй написать». «Ну, конечно, как будто я каждый день только и делаю, что пишу на стеклах мужчинам во снах». Да, я нервничала и истерила. Поэтому первое, что написала ему, было: «Ты эгоист». И он увидел. Его зрачки расширились, и губы дрогнули в улыбке. «Аллилуйя. Значит, я смогу спросить о Локи». Абадон рассмеялся и сказал с веселой злостью в голосе: «Это не я себя убил, помнишь? Птичка, неужели ты думала, что я другой?» Я нетерпеливо топнула ногой и написала: «Как ты воскрес? Ты не видел Локи или его тело в тумане?» Он вмиг стал серьезным, провел пальцами по написанному на стекле и ответил: «Я воскрес первым вампиром, Сати. Ты убила во мне Бога. Но до этого у меня уже была жизнь, и рассчитывал к ней вернуться». «Локи?» — требовательно написала я еще раз и еще. Он мягко улыбнулся. «А вот за это, птичка, ты мне будешь должна». После этих слов мое сердце забилось пойманной колибри от волнения. Абадон смотрел на стекло, и сейчас я бы точно обняла его, если бы могла. «Я вытащил твоего Хироса из тумана. Он жив. Мы вместе пришли в Карнадор». «Где он сейчас?» — нетерпеливо написала я. «Он решил добраться до Академии самостоятельно, еще не зная, что ты вернулась». Облегчение, словно бокал горячего вина, согрело мои внутренности, размягчая тот клубок горя, который скрутился во мне за время, пока я оплакивала свою тень. Абадон спас его. Ради меня. Сейчас я готова была его расцеловать и простить ему все наши споры и размолвки. «Ты молчишь?» — нахмурился он. «Сати, ты еще здесь?» «Здесь», — быстро написала я. «Я рада, что Локи жив. Спасибо». И добавила: «Я рада, что не убила тебя навсегда, Абадон». Он прочитал, и я увидела, как вспыхнули ртутные глаза. Что это? Удовольствие на его лице. Жаль, что у меня нет дара Ронарики. Именно сейчас мне ужасно хотелось узнать, что чувствует этот мужчина. «Птичка», — охрипшим голосом прошептал он, и моя кожа покрылась мурашками от вкрадчивого тона. В этот раз не от страха, а от волнующего предвкушения. «Только вот чего? Нашей встречи?» А он продолжил. «Твои последние слова мне были о ненависти. Я понимаю. А сейчас ты что чувствуешь?» Я хмыкнула. Похоже, он думал о том же, что и я. Только Абадон сказал это вслух. Он вынуждает меня написать, что мне без него скучно. Я подошла ближе, желая вдохнуть его запах. Но, видимо, сегодня я слышала только его речь. К сожалению, мне пока не давался весь диапазон дара сразу. Или это какая-то странность, которую я не понимаю. «Сати?» — позвал он, подняв руки ладонями ко мне, будто показывая, что не хочет навредить. «Я испугал тебя или обидел?» «Нет», — написала я. «Я привыкла к тебе в своих снах, а сейчас там пусто». Он просиял и улыбнулся. «Хочу увидеть тебя, птичка. Я скучаю». Такие простые слова, а сколько смысла. Мне стало тепло, и кровь прилила к щекам. «Я не могу пока прибыть в Эсталон. Но очень прошу, являйся ко мне, когда спишь. Ты сможешь, если захочешь. Моя сила в тебе способна на это». Из вредности я написала: «Я подумаю». И меня начало утягивать назад. На краю сознания прозвучал утренний гонг. Но я успела увидеть, как Абадон улыбался, проводя пальцами по исчезающим буквам, что были написаны мной. Проснувшись, я долго лежала, прижав ладони к олеющим щекам. Что это было с моей стороны? Флирт? Дура. Я накрылась одеялом с головой. Самое главное, что Локи жив и вернется. «Сати!» — влетела в комнату подруга. «Ты что, еще не встала? Рони!» Я вскочила, схватив опешившую девушку за руки и кружа ее по комнате. «Локи жив, представляешь?» «Как? Что? Откуда ты знаешь?» Забросала меня вопросами подруга, сразу став серьезной и собранной. «Так, я покажу тебе, но только часть нашего разговора», — вспыхнула я. Мне было стыдно за свои ночные откровения. «Сати?» — сразу уловила мое состояние демоница. Но потом заметила смущение и сдалась. «Хорошо, покажи, что считаешь нужным, хотя я не отказалась бы подсмотреть все», — подмигнула она. Я шутливо треснула ее по руке и открыла сознание, прокрутив в памяти тот кусок разговора о Локи. Рони оживленно захлопала в ладоши и обняла меня. «Я рада, что твоя тень жива, и рада, что ты наконец-то перестанешь чувствовать вину за его смерть. Только приготовься, что малыш прибудет примерно через месяц, а то и через два». «Почему так долго?» «Ему нужно пересечь континент. Ты же помнишь, что порталы не работают?» — начала объяснять она. «После сесть на корабль и доплыть до другого материка, а затем добраться до нашего. Это долго, учитывая то, что он существо и не может залезть в смысле речью каждому в голову». «Как же так?» — расстроилась я. Мне хотелось увидеть Хироса уже сейчас. «Может, выдвинуться ему навстречу? Только мы можем разминуться». «Вот именно. Прошу тебя, не паникуй. Он жив и обязательно доберется сюда. Локи такой же целеустремленный, как и ты», — приободрила Рони. Я лишь кивнула. «Мой тебе совет», — позвала она, когда я заправляла постель. «Сейчас просто учись и жди. Он точно вернется». «Я поняла», — со смешком ответила я мысленно, и день снова пронесся бешеными американскими горками.